едва удерживаясь на ногах под градом поцелуев, задыхаясь от крепкого спортивно-мужского духа, Кира не могла даже головой укоризненно покачать, хотя очень хотелось. Ну как она могла забыть, что ее появление Славко Зозуля воспримет совершенно однозначно? Он давно неровно дышал Кире, еще с первого их совместного полета, когда она от страха так сильно стискивала его коленями, водила в дельтолете помещается между, извините за выражение, ног пассажира, что он воспринял это как призыв. Почему Зозуля решил, будто восторг, вызванный в Кире полетом, неразделим отныне с его образом, неизвестно. Однако с этих пор он непрестанно бил Кире клинья. Алка, не оставившая без награды домогательства второго летуна, Василя, злилась на подружку, которая только плечами пожимала, встречая взор бирюзовых глаз Зозули от вожделения горевших просто-таки синим пламенем. «Не убудет от твоего Игорька», — ворчала Алка. «Сама знаешь, я в этом смысле могила, и он не узнает никогда, как ты немножечко порадовалась жизни. Может быть, и узнаешь, наконец, это самое. Бери с меня пример. Я мужикам мозги не пудрю, сразу даю понять, что не крепость, которую надо брать силой». Однако Кира считала, что она и так слишком часто берет с Алки пример. «Да погоди, Славко!» — остановила она пылкого летуна в тот миг, когда он уже начал измерять ее грудь своей пятерней. «Эки ты однообразный, право слово! Пошли в палатку, и я тебе покажу, что очень даже разнообразный», — жарко выдохнул Зозуля, потираясь о ее бедра своими. Щекотно поежилась Кира и отстранилась от некоего опасного затвердения. «Да погоди ты!» — прикрикнула она, и руки Зозули наконец-то упали. «Ты зачем пришла?» — обиженно засопел он. «Просто подразнить, да? Или полетать среди ночи вздумала? Долетаешься до того, что я на тебя прямо в воздухе наброшусь». «Не успеешь», — покачала головой Кира, — «мы гораздо раньше грабанемся. Но ты прав, я пришла полетать». «Нет, Кирюша», — с явным сожалением покачал головой Зозуля, — «Василь как раз узнал, что мы с тобой ночью летали, так чуть мне голову не отъел. Техника безопасности, то сё, нельзя». «Василь?» — вскинула брови Кира. «А где он, Василь? Покажи-ка мне его. Ау, Василь!» — негромко окликнула она и замерла, прислушиваясь. «Нету Василя». «Как же он узнает, когда его нету?» «Он же не без глаз», — огрызнулся Зозуля. «Как только взлетим над поселком, сегодня ого, какая лунища!» «А мы не будем взлетать над поселком», — настойчиво сказала Кира. «Я тебе не успел ничего объяснить. Мне до смерти надо в Феодосию, прямо сейчас. Понимаешь, мы поспорили с Алкой, что я на дельтолете доберусь до набережной быстрее, чем она на джипе». «А откуда у Алки джип?» — заинтересовался Зозуля. «Это не ее джип, а, ну, одного мужика, Алкиного знакомого», — сквозь зубы объяснила Кира. Однако Зозуля, по счастью, не заметил ее странной интонации. «Но вы, бабы, даете», — сказал он возмущенно. «Что ж вы с нами делаете, а? Василь ждал, ее ждал, а у нее, ты погляди, новый кавалер». «Ну, конечно, белый джип, еще и джип-сафари, небось», — уточнил он. «Разве устоишь? Я понимаю. Василь так и ушел на дискотеку один. А теперь еще ты пришла меня терзать». Насколько Кира успела узнать Василя, один он останется не дольше, чем в поле его зрения покажется первая юбка. Ну а Зозуля... Кира пожала плечами. «У Зозули нет шансов. Придется ему еще немножко помучиться, бедняги. Но не дольше, чем до завтрашнего утра, когда слух о Кириных подвигах станет достоянием гласности, и эротические мечты Зозули сменятся ужасом». «Славко, а Славко», — промурлыкала Кира, — «ну не злись. Пойми, мне очень нужно Феодосию.